Глава 42. Антонио Гранелли умер, и вся власть в империи перешла к Майклу Моретти. Похороны были пышными, как и полагалось по рангу главе мафии. Со всей страны прибыли главы различных семей, чтобы отдать последние почести покойному другу и заверить в преданности новому капо. На похоронах было немало агентов ФБР, фотографирующих присутствующих. Роза рыдала, ведь она очень любила своего отца, но ее утешало, что теперь ее муж занял место главы семьи. С каждым днем Дженнифер становилась все более полезной Майклу. Как только возникала какая-нибудь проблема, Майкл обращался за советом к Дженнифер. Томас Колфакс всячески выражал свое недовольство. «Не беспокойся», — сказал ей Майкл. «Скоро он отправится на покой». Телефонный звонок разбудил Дженнифер. Она открыла глаза, затем села в постели и посмотрела на светящийся циферблат часов. 3 часа ночи. Она сняла трубку. «Алло, мне срочно нужна твоя помощь», — услышала она голос Майкла. Дженнифер помотала головой, стараясь сбросить сон. Что случилось? «Только что арестовали Эдди Сантини за вооруженное ограбление. Он и так условно на свободе, поэтому ему грозит пожизненное заключение». «Свидетели есть?» «3. Они хорошо его рассмотрели». «Где он сейчас?» «В 17-м участке». «Сейчас поеду туда». Накинув халат, Дженнифер спустилась на кухню и сварила себе кофе. Сидя за столом, она размышляла. 3 свидетелей. И все они хорошо рассмотрели его. Она сняла телефонную трубку и набрала номер редакции «Нью-Йорк Таймс». «У меня есть для вас информация», — быстро сказала она. «Только что взяли за ограбление парня по имени Эдди Сантини. Его адвокат — Дженнифер Паркер. Она постарается освободить его». Затем она позвонила еще в 2 газеты и на телевидение. Посмотрев на часы, Дженнифер неторопливо выпила еще чашку кофе. Она хотела, чтобы фотографы прибыли в участок на 51-й улице раньше нее. Она поднялась к себе в спальню и переоделась. Прежде чем уйти, Дженнифер зашла в комнату Джошуа. У него горел ночник. Одеяло сбилось, и Дженнифер укрыла его. Поцеловав ребенка в лоб, она на цыпочках стала выходить из комнаты. «Ты куда?» Она повернулась. «На работу. Спи». «А сколько времени?» 4 утра. Джошуа хихикнул. «Странное время для работы, тем более для женщины». Она подошла к постели. «Странно, что ты не спишь в это время». «Мы будем завтра смотреть матч с Мэтс?» «Конечно». «А сейчас спать». «Ладно, мама. Удачи тебе». «Спасибо, приятель». Через несколько минут Дженнифер уже ехала в машине в сторону Манхэттена. Когда она приехала в участок, там ждал только фотограф из Daily News. Увидев Дженнифер, он сказал: «Значит, это правда. Вы будете заниматься делом Сантини?» «Откуда вы это узнали?» — требовательно спросила Дженнифер. «Одна маленькая птичка рассказала». «Зря теряете время. Я запрещаю вам фотографировать». Она вошла в участок и оформила освобождение Сантини под залог. Она не спешила и затягивала процедуру, пока не увидела, что приехали телевидение и репортер с фотографом из «Нью-Йорк Таймс». Она решила, что не будет ждать журналистов из «Пост». Дежурный полицейский предупредил ее. «Там собрались газетчики, мисс Паркер. Если хотите, можете выйти через черный ход». «Не беспокойтесь», — ответила Дженнифер. «Я с ними справлюсь». Она повела Эдди Сантини по коридору, где ее уже поджидали репортеры. «Пожалуйста, не надо снимать», — попросила она. Фотографы защелкали камерами, оператор телевидения тоже не терял времени, Дженнифер отошла в сторону. «Почему вы взялись за это дело?» — спросил один из репортеров. «Обо всем вы узнаете завтра. А пока я вам советую не публиковать эти фотографии». «Ну ладно уж, Дженнифер!» — крикнул один из них. «Вы что, не слышали о свободе прессы?» Днем ей позвонил Майкл Моретти. В его голосе звучала ярость. «Ты видела сегодняшние газеты?» «Нет». «Все напечатали фотографию Эдди Сантини на первых полосах. Его показали в теленовостях. Я разве просил тебя организовать цирковое представление?» «Нет, конечно. Это была моя идея». «Господи, зачем это надо?» «Потому что Сантини видели три свидетеля». «Ну и что?» «Ты сказал, что они успели хорошо рассмотреть его. Ну а теперь, когда в суде они будут опознавать его, пусть докажут, что они опознали его не потому, что видели по телевизору и во всех газетах». После долгой паузы Майкл восторженно произнес: «Черт меня побери!» Дженнифер рассмеялась. Когда Дженнифер пришла на работу, ее ожидал Кен Бейли. По его лицу она сразу определила, что-то случилось. «Почему ты мне ничего не сказала?» — спросил он. «Что я тебе не сказала? Что ты и Моретти...» Дженнифер заставила себя сдержаться. Сказать «не твое дело» было слишком просто. Кен был ее другом, он заботился о ней. В какой-то мере это касалось и его. Дженнифер вспомнила убогую комнатушку, где они начинали работать, то, как он помогал ей. «Один знакомый адвокат просит меня помочь разнести повестки, а у меня нет времени. Он платит за каждую повестку 12.50 плюс транспортные расходы. Ты не сможешь помочь ему?» «Кен, давай не будем обсуждать это». В его голосе звучала злость. «А почему бы и нет? Ведь все остальные обсуждают. Все говорят, что ты любовница Моретти». Его лицо побледнело. «Господи, моя личная жизнь, он живет на помойке, и ты перетащила эту помойку в контору. Ты заставляешь нас работать на Моретти и его головорезов. Перестань, я перестану. Поэтому и решил поговорить с тобой. Я ухожу». Она была поражена. «Ты не можешь уйти. Зря ты так думаешь о Майкле. Если бы ты знал его, ты бы...» Она замолчала, сообразив, что допустила ошибку. Грустно посмотрев на нее, он сказал: «Он во все заставил тебя поверить. Я помню, какой ты была раньше. И такой я хочу тебя запомнить. Передавай от меня привет, Джошуа». И Кен Бейли ушел. Дженнифер почувствовала, как в горле у нее встал комок. На глазах выступили слезы. Она уронила голову на стол, стараясь не разрыдаться. Когда она открыла глаза, было уже темно. В кабинете не горел свет, и на стенах мелькали отблески городских огней. Подойдя к окну, она посмотрела на раскинувшийся внизу город. Он выглядел, как ночные джунгли. Это были джунгли Майкла, и выхода из них не было.